Глава 13. Дорога 2. Илюха посмотрел на Борьку, поймал его смущенный взгляд и тоже понял, что имел в виду Денис. «Тот Борька, которого я знаю», — младший подошел к обладателю высшего щита почти вплотную и посмотрел на того снизу вверх. Уже вскинул бы своего духа оружие и показал все, что думает о тех, кто оскорбляет его друзей. Или посмеялся бы им в лицо и предложил нам сходить на охоту. Или врезал бы уже нам, чтобы изобразить драку и еще немного поболтать. Но точно не стал бы превращать свою жизнь в то, от чего мы все пришли сюда, в подземелье. Тебе не кажется, что ты теряешь себя? Может, когда-то на земле это и был бы глупый вопрос, но здесь, в подземельях, когда суть живых существ определяли выбранные ими пути, он был важен как никогда. Даже если его задавал тот, кто был минимум в 2 раза младше. Вот только признавать свои ошибки от этого легче не становилось. «А тебе не кажется, что ты слишком много о себе возомнил?» Борька попробовал обойти Илюху. «Да просто врежь им и возвращайся к работе!» Один из муравьев, прислушивающихся к разговору, подал голос. И так уж получилось, что именно в этот момент Борька призвал свой щит, чтобы освободить себе дорогу. Было очевидно, что он сделал это не по приказу, но в то же время все выглядело так похоже на беспрекословное послушание нанимателям, что он просто покраснел, а потом еще больше разозлился из-за того, что показал свою слабость. «Да что вы понимаете?» Борька стукнул щитом по земле, и от удара во все стороны побежали трещины. «Сержант тоже говорит тренироваться, но что мы тогда будем есть? Он, как и вы, бормочет про потерю пути». Вот только именно моя работа позволяет и мне, и ему покупать себе еду. Китайцы тоже работают, хоть и меньше. Таскают грузы ради пары кило каши. А я зарабатываю настоящие деньги. Меня наняли на постоянный контракт в Изумрудную башню. Пройдет максимум год, и меня начнут допускать на тренировки в боевое крыло. Это сила, настоящая сила. Так разве ради нее не стоит немного измениться?» Глаза Борьки блеснули фанатичным огнем, и тут Денис понял, что пришла его пора вмешаться. «Котяра», — позвал он своего духа оружия, — «надо спасать этого недотепу. И для самых эффектных наших техник тебе нужно мое разрешение», — кивнул кот. «Ладно, пострадаем немного, дело-то хорошее. Вот только учти, потратим последние свитки на реабилитацию сейчас, и использовать разделение снова уже до самого Липпинг-Холла не сможем». Денис кивнул, признавая справедливость будущих рисков, но в то же время сдавать назад он не собирался. «Ты сказал, что башни 7-го этажа дают настоящую силу?» Денис изобразил оскал, а в его глазах мелькнула молния, словно отражая бурю, нарождавшуюся в его душе. «Что ж, сейчас я покажу тебе, как сильно ты ошибаешься». Парень снова, уже в который раз, принялся делать то, что еще недавно считал крайним способом решения самых серьезных проблем. У кого-то путь воздуха проявляется в виде ветра, даря скорость, у кого-то в виде облаков, позволяя защитить себя от множества разных опасностей. У Дениса же эта сила почти всегда принимала образ молнии. Самый смертельный, самый опасный, самый непредсказуемый. А если так, парень попробовал направить собранную ими силу не в ладонь, как делал раньше, повторяя за учеником зала стражей, а в кончики пальцев. Возможно, не стоило рисковать, но Денис был уверен, что у него все получится. Недаром же количество точек пробития пространства для руны Сефар так удачно совпадало с количеством отростков на руке. И все действительно прошло без проблем. Водовороты из молний вырвались из подушечек пальцев, и смертоносные разряды, следуя воле человека, ударили в землю. «Разница налицо!» Илюха улыбнулся и радостно указал на ползущие по камням трещины. Те, что минуту назад оставил после удара щитом Борька, были похожи на деревенскую канаву на фоне Гранд-каньона. Такие же маленькие и неказистые. А молнии тем временем продолжали бить, сверкая и напитывая все вокруг запахом грозовой свежести. Трещины росли, ползли в стороны, покрывая все вокруг паутиной провалов. «Что это?» — выдохнул Борька. «Просто сила моего пути», — ответил Денис. И, следуя его воле, молнии резко увеличились в размерах и накрыли собой платформу с муравьями. Те забегали, начали что-то кричать, даже вытащили оружие и принялись запускать какие-то свои техники. Но ничего из их арсенала не могло навредить пробужденной стихии воздуха. «Еще бы», — думал в этот момент Денис, — «эта сила смогла сдержать Корра, помогла справиться с учениками, прошедшими через духов основателей. Что ей эти надменные рожи с седьмого этажа?» Парень, впрочем, не собирался сжимать купол из молний. Он просто окружил им муравьев и не давал тем выбраться за его границы. «И опять разница в силе налицо», — подумал Илюха, на этот раз решив, что с комментариями вслух можно и подождать. «И ты хотел стать похожим на них?» — снова заговорил Денис, потому что именно в этот момент молнии, бьющие по краям платформы, вышибли довольно много земли из-под нее, и та начала заваливаться на бок. Конечно, не очень красиво портить чужое имущество, но пусть эти ребята из Изумрудной башни в следующий раз получше следят за своими словами, думал парень. «Твоя сила, она ведь не сама по себе появилась. Ты нашел своих учителей, они подарили тебе эту мощь. Так зачем ты сейчас принижаешь мой выбор? Так ли сильно мы отличаемся?» Глаза Борьки вспыхнули, и Денис позволил себе улыбнуться про себя. Кажется, у него получается. «И что? Тебе совсем не обидно за то, что он говорит?» Кот на голове парня наслаждался ситуацией. «Только не ври мне, что он не прав на все 100%. «Он во многом прав». Денис был абсолютно спокоен. И если кот собирался проверить его психологическую устойчивость, то этот экзамен парень точно бы прошел. Вот только он делает из правильных фактов совсем неверный вывод. «У меня действительно есть учитель, даже учителя», — заговорил Денис вслух. «И да, они, каждый по-своему, за мной присматривают. Вот только есть два момента. Первое — вот эта способность, пробужденная молния. По факту меня никто ей не учил. Наоборот, сказали, что моей расе это не дано. Но, используя силу своего духа, я смог изменить правила. И второе. Как я успел понять, просто знаний мало. Недаром же стихии тут, в подземелье, называют путями. Ты должен найти свою дорогу, то, что наполняет силой именно тебя, и карабкаться по ней до самого конца. Будешь всегда выбирать варианты попроще и можешь потерять самое главное». «Это только твое мнение», — Борька пока и не думал соглашаться. «Я видел тысячи воинов седьмого этажа, и все они не чураются проторенной дорожки. Сначала ты рабочий башни, потом ученик, потом страж, потом можешь стать элитой и даже одним из лидеров. И эта схема работает уже столько эпох, принося все больше и больше славы башням седьмого этажа. А теперь посмотри на это с другой стороны. Уже столько эпох жители седьмого этажа держатся на вторых ролях. Кланы двенадцатого их ни во что не ставят, а единицы, попавшие на обучение охотников или стражей, лишь раз за разом подтверждают ситуацию. Седьмой этаж слабее двенадцатого, башни слабее кланов, А пропасть между их воинами и обезьянами лишь растет. Особенно сейчас, когда великий провал был открыт, и старейшины очень многих семей не откажутся от возможности пройти его и стать еще сильнее. «Великий провал!» — голос Борьки дрогнул, и Денис понял, что упоминание места, куда пробрались лишь считанные единицы, по-настоящему заставило Борьку задуматься. «Кажется, я понимаю», — принялся рассуждать парень. Борька, сержант Гай и китайцы дошли до седьмого этажа. Они ждали чего-то особенного, а вместо этого увидели, что этот мир уже давно превратился из фронтира в спокойное место, где все живут по давно сложившимся правилам. И охота на диких монстров, если не придираться, не так уж и сильно отличается от утренних походов за кофе перед работой. Та же рутина. «И он потерял веру в то, что может добиться всего, что угодно», — продолжил кот. «Подожди, кажется, это мне кое-что напомнило». И дух оружия спрыгнул с головы парня, принимая свой человеческий образ. «Это твои когти?» — Борька ткнул пальцем в рыжего двойника Дениса. «Меня зовут Рамзес. Можно просто Рами», — гордо ответил тот и незаметно показал своему напарнику большой палец. «Мол, круто же, я вспомнил свое имя». «Очень приятно», — ответил Борька. А Денис понял, что надо бы уже заканчивать разговор. Хоть кот, вернее Рами, как он себя назвал, и хорошо держится, но парень видел, как пальцы на его руке начинают подрагивать. «Я пришел сюда не болтать». Рами тоже решил сразу перейти к делу. «Сейчас я тебе скажу одну вещь. Ты можешь верить или не верить моему мастеру, решай сам. Но великий король людей сделал для своих потомков огромный подарок. И я имею в виду не нас, духов оружия, а ваши души. Они тлеют долгое время, но потом, когда приходит время, и они все-таки вспыхивают, то горят так ярко, что весь мир может превратиться в пепел от этого света. Помни об этом. Не променяй это пламя на спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Гори!» Тут Рами сделал шаг вперед, а потом медленно коснулся пальцем все еще призванного Борькой щита. Потому пробежала рябь, а потом кусок стали на пару секунд превратился в гиганта-варвара, огромного, волосатого, вздымающего свои ручищи, каждый размером с Илюху, высоко над головой. «Это он так выглядит?» — голос Борьки дрогнул. Из-за несовпадения его души меча с духом-щитом он так и не смог до этого ни разу проявить его физическую форму. И теперь, когда их старый знакомый неожиданно увидел своего напарника, на его глазах невольно выступили слезы. «Я спать», — выложился, — «сильно». Кот запрыгнул на голову Дениса, свернулся клубочком и сделал вид, что снова незаметно за всем наблюдает. Но парень чувствовал, что тот на самом деле провалился в сон. И лишь их связь позволяет Раме не соскользнуть с головы вниз. Действительно, смотрелось серьезно. Илюха тоже оказался под впечатлением от явления высшего духа щита. «Так вот, что я хотел сказать». Денис тем временем отменил молнии, напоследок бросив в них последние свитки призывов. «Вышло удачно. Кажется, никто даже не обратил внимания на то, как ему приходится бороться с последствиями применения такой силы. Я не знаю, как именно тебе нужно развивать свои стихии, какой путь станет именно твоим, и я даже не исключаю того, что дорога кланов башен действительно поможет тебе достичь новых вершин. Но в то же время я хочу, чтобы ты вспомнил, кто ты, кем был, каким хочешь стать, и не забывал о силе нашего рода, о силе людей. Это и наша слабость, и немаленькое такое преимущество. А теперь мы пойдем». Денис развернулся и махнул рукой Илюхе и страхующему их издалека Молчану, показывая, что пора двигаться дальше. Он надеялся, что продемонстрировал Борьке достаточно, чтобы тот задумался, стоит ли так спешить продаваться чужим кланам, но в то же время не рассчитывал на быстрый ответ. Парень понимал, что нельзя так просто и быстро отказаться от того, во что веришь. Тем более, что Борька уже не раз ругался по этому поводу с сержантом Гаем, и теперь, признавая правоту Дениса, ему придется проиграть во всех тех спорах. Мало приятного. Вот только Денис недооценил Борьку. Он действительно вспомнил, что для него на самом деле важно. И тому Борьке было совсем плевать на правила и условности. Он восхищался силой и был готов на что угодно ради новых приключений. «Всем пока!» Он помахал рукой попрятавшимся за всеми возможными неровностями платформы муравьям. Те после представления Дениса еще явно не пришли в себя и лишь обескураженно крутили головами. «Ура! Борька вернулся!» Илюха секунду помолчал, а потом выдал этот боевой клич. «Простите, парни!» Мужик спрятал свой щит. «Не знаю, что на меня нашло...» Но когда шли до седьмого, я словно сам не свой был. А потом вы устроили эту взбучку, и как-то все снова встало на свои места. Кстати, смотрите, что я умею. Борька опять вытащил свой щит и зачем только убирал, а потом вскинул вверх, невольно напомнив воплощение своего духа оружия. Или, подумал Денис, это дух оружия появился, скопировав своего мастера. А Борька тем временем продолжал. Он потряс своим щитом, и тот словно начал подсвечивать красным. «Это я во время драк с сержантом научился», — пояснил мужчина. «Делишься с оружием своей силой, и появляется аура». «А раз у вас нет связи с щитом, разве это не должно не работать?» — спросил Илюха, чуть не запутавшись в количестве «не». «Не должно, но работает», — Борька широко улыбнулся, а потом посмотрел на Дениса. «Ты когда сказал, что освоил прием, который не должен был получиться, я уже тогда понял, что ты прав. Только сразу не смог признать это вслух. Пытался, но не сразу смог. Твой дух, Рами, сказал, что путь людей — гореть». А я думаю, что наш путь — это ломать правила. Впрочем, наверное, в какой-то мере это одно и то же. Борька продолжал сверкать зубами, а Денис неожиданно немного по-другому посмотрел на все, что случилось с их старым знакомым. До этого он считал, что тот просто сбился в пути, но вот оговорка о том, что он словно боролся с чем-то внутри, прежде чем сказать то, о чем думает, это кое-что сильно напоминало. «Слушай», — Денис посмотрел на Борьку, «а тебе после прихода на седьмой этаж никто в глаза не заглядывал?» «В глаза? Нет». Мужчина сначала растерялся от неожиданности вопроса, но потом кое-что вспомнил. «Хотя...» «Мы когда шли к Липпенхоллу, мне по дороге глаза ядовитой слизью немного повредило». Внутрь она не попала, но эти едкие испарения тоже мало приятного. Вот я и решил сходить к окулисту, провериться. 100 кристаллов отдал, но зато все прошло. «А специалист этот случайно был не из изумрудной башни?» — продолжил задавать вопросы Денис. «Доктор Крайчик, да, он из зеленых. Но он нормальный мужик, хоть и страшный на морду, вон и в походы с нами ходит», — ответил Борька и указал на одного из муравьев на платформе. Того самого наглого, что до этого советовал побыстрее разобраться с братьями. «Братан!» — Илюха уже понял, на что намекал Денис, и нахмурился. Он прекрасно помнил, как ему самому лезли в голову в академии. И вот, похоже, с Борькой тоже так поступили. Не он сам проникся величием изумрудной башни, а ему все это просто внушили. Хорошо, что брат смог это почувствовать. «Да», — кивнул младшему Денис. «Кажется, эти муравьи не отделаются просто испачканными штанами. Раз посмели зомбировать одного из наших, то пусть теперь отвечают». «Зомбировать?» Борька тоже все понял, рассвирепел, а потом вслед за Денисом решительным шагом двинулся к летающей платформе, которую муравьи как раз пытались вытащить из впадины, куда она свалилась после молниеносного шоу. Широкие стальные гусеницы, выскользнувшие по краям платформы, резво вскапывали камни, песок и неожиданно стекло, хотя после устроенного Денисом было совсем неудивительно, что и оно тут появилось, и медленно поднимали платформу на поверхность. Муравьи на ней носились из стороны в сторону, явно так и не решив, готовиться ли им к бою, чего после увиденного никому не хотелось, или же к бегству. Денис уже хотел прибавить ходу, чтобы точно не дать муравьям скрыться, когда из середины платформы повалил густой черный дым, потом что-то захрустело, и гусеницы все разом остановились. «И куда они собрались бежать, когда я починил только один мотор из семи?» — фыркнул Борька, а потом закричал уже во весь голос. «Эй, доктор, не хочешь спуститься? А то у меня и моих друзей появилась к тебе парочка вопросов». И один из муравьев, Денис еще плохо в них ориентировался, чтобы сказать наверняка, доктор это или нет, появился на краю платформы. Доктор Крайчик действительно подрабатывал на старшего дозорного изумрудной башни. Маленький начальник с маленькими возможностями на никому не интересном месте. Все-таки кланы седьмого этажа предпочитали сами охотиться не на шестом, а на восьмом или девятом, где добыча была гораздо богаче. Но даже этот слизняк, в прямом смысле слова, отвечающий за маленький кусочек бесполезных территорий, мог быть полезен и платить за потенциально интересных новичков. Собственно, благодаря ему и появилась эта схема, которая уже принесла доктору Крайчику неплохой капитал. Немного денег шло старшему проводнику из Лазурной башни, контролирующему проход с шестого на седьмой. В нужный момент он заводил группу новичков на плантацию специально выведенных ядовитых слизней, а перед Липпенхоллом как бы случайно рассказывал об одном подходящем враче, способном решить проблему с глазами, если кто пострадал. При этом, когда он специально делал акцент на том, что лекарь из другого клана, то большинство новичков полностью теряло осторожность, решив, что тут уж сговора точно быть не может. Наивные. После такого воспользоваться осмотром, чтобы медленно залезть им в голову и внушить на долгую правильные мысли, обычно было совсем несложно. В итоге слизняк получал новичков, готовых работать за полставки и идею, и которых, если выслужиться, потом можно было сдать за вознаграждение уже одному из младших стражей башни. А доктор получал свою долю и дополнительные заказы от изумрудной башни. И вот 10 дней назад Крайчику попалась группа потомков короля людей. Редкий товар, особенно учитывая, как нашумел один из их кланов на четвертом. В общем, муравей, или антик, как на самом деле называлась их раса, сделал все, что мог, чтобы заполучить их в свои руки. Увы, слизни зацепили лишь одну из целей, однако он не терял надежды, что его жертва приведет за собой кого-нибудь еще. Но даже так Крайчик уже потирал руки, думая, сколько заработает, продав оказавшегося столь ценным кадра. Тот был и сильным воином с редким необычным путем, и механиком, способным доработать простые механизмы. Но у силы была и обратная сторона. Внушение то и дело сбоило, и приходилось постоянно выбираться из дома, чтобы обновить его действия. Доктор Крайчик за последние дни побывал в дозорах больше, чем за несколько лет до этого, И вот в очередном из походов им попалась еще пара потенциальных жертв. Сначала Антик подумал просто скрутить их, но потом разум взял верх над жадностью. «Раз они вдвоем дошли до седьмого, значит, силы у них много», — решил он. «А коли так, лучше не спешить и для начала сохранить то, что уже есть». И Крайчик почти сразу похвалил себя за предусмотрительность. Стоило чужакам приблизиться, как он разглядел на них доспехи в цветах первого клана расы людей, что уже было не очень. О пацанах среди изумрудных ходила дурная слава. Но это были еще чешуйки, настоящее мясо показалось потом. На груди у каждого из этой парочки висели значки Академии Охотников, и это было уже совсем некрасиво. Крайчик попробовал спровоцировать людей, но не вышло. Сначала они показали силу стихии основателей. Да, недаром об охотниках ходят самые невероятные слухи. Это было жестоко и неумолимо. Потом, с помощью обычных слов, они за считанные минуты сломали все его внушения. И, наконец, когда он уже было решил, что все обойдется лишь потерей человека-слуги, они снова повернулись к нему. Увы, в этот момент предки прокляли их платформу, избежать не получилось. Крайчику даже обварило руку, когда из-под стальных плит пола вверх ударили потоки пара и капель масла. Но ничего, он еще не сдался. Да, обычно доктора предпочитают решать свои проблемы мирно, но это не значит, что они не вкладывают деньги в свою безопасность. Так что не стоит загонять нас в угол, — думал Крайчик, тяжело дыша. Еще ничего не кончено. Он влил себе в глотку полную колбу янтарной крови, редкого зелья, которое должно было поднять его ментальные таланты до благородного уровня. Да, потом ему придется за это заплатить, но сейчас чужаки сполна познают силу его гнева. «Или нет?» — мелькнуло в его голове, когда он увидел смотрящие на него две пары голубых, как небеса, глаз. «И почему я сразу не обратил на это внимания?»